В поисках сокровищ. Кристофер Робин придумал для своих друзей интересную игру «Искать сокровища». «Смотрите на картинки», — сказал он, — «и они приведут вас к сокровищам». «Вот вам первая подсказка», — продолжал Кристофер Робин, показывая рисунок с деревом. «Идите к тому месту, которое изображено на рисунке, и там найдете вторую подсказку». Тут прискакал тигренок, и все вместе они пошли искать сокровища. «Интересно, что же это за сокровище?» — поинтересовался тигренок. «Хорошо бы мороженое». «А, по-моему, лучше желуди», — возразил поросенок. «Вкуснее меда все равно ничего не бывает», — заявил медвежонок. И тут они нашли на дереве очередную подсказку. Друзья взобрались друг другу на плечи, чтобы достать ее. «Стойте спокойно!» — закричал поросенок. «Иначе я упаду!» «Ура! Достали!» Но тут пирамида из трех зверушек пошатнулась, и все они свалились на землю. «Ну и дела!» — вздохнул тигренок. Друзья взглянули на рисунок. Там был изображен мост. Все трое дружно припустили к мосту. Там они нашли новую подсказку. Рисунок, на котором был изображен песчаный карьер. «Надеюсь, в карьере зарыто сокровище», сказал неторопливый тигренок и помчался вперед. Но в карьере их ждал еще один рисунок. Портрет Кристофера Робина. «Значит, надо вернуться к Кристоферу Робину за следующей подсказкой», — удивились друзья. И они возвратились к мальчику. «Мы так и не отыскали сокровище. Где же оно?» — спросил медвежонок Винни. «Да вот же, перед вами», — улыбнулся Кристофер Робин. Друзей ждал стол, накрытый для пикника. «Здесь есть все, что вы любите», — сказал Кристофер Робин. «Мороженое, желуди, мед. Ну, чем не сокровище?»